В одни сани села цесаревна с ребенком, в другие сани посадили правительницу и ее супруга. Антон Ульрих, после того, как его разбудили, был как ошеломленный, а потом встал приходить в себя и стал выговаривать супруге, зачем не слушала его предостережений.